Глава 90. Ну, все. Павел решительно поднялся. Перед дорогой посидели, обычай соблюден, тронулись. Постойте. Не трогаясь с места, волк мрачно оглядел всех. Надо сразу поставить точки над «и». Это становится интересным, ухмыльнулся Тихий и уперся кулаками в стол. «Все знают, куда и зачем мы идем», — негромко сказал Виктор. До этого он посмотрел на Павла и подошедшего к нему Квадрата. «Вы шли за нами, а вы», — волк взглянул на Кнутову, «в обмен за голову Нелли предложили им мое фото, чтобы они знали, кого ищут. Вам нужно золото, а где оно, знаем мы». «Не страхуется», — подумал Павел. «Другой бы сказал, знаем, где план». «Так вот», — волк сузил глаза, — «ни о каком дележе не может быть речи. Золото Седой завещал Насте, так что...» «Хорош», — перебил его Павел и выпрямился. «О причине я уже говорил. Мне просто дьявольски хочется увидеть эту шкуру, которая приговорила меня к смерти». Он усмехнулся. «К тому же вы спасли мне жизнь 2 раза, а долг платежом красен». «Я верю Павлу», — посмотрела на него Настя. «Значит, со мной все ясно. Жду в машине». Баскаков неторопливо вышел. «Мне нужна смерть Нелли», — тихо сказала Раиса. «И больше ничего. Именно потому, что Нелли нужны вы, я с вами». Подхватив спортивную сумку, Кнутова пошла к двери. «Я за нее», — Квадрат кивнул на Настю. «Любого кончу, и сколько она сама мне отвалит, столько и хватит. Сукой буду, в обиду не ударюсь». «А я ничего не отвалю», — засмеялась Настя. «Тогда весь груз на себе сама назад и попрешь. Самолетом не получится, в раз повяжут. А он», — Федор ткнул пальцем на Виктора, — «дерется лихо, а в носильщике не годится. Хлипкие килограммы на себе по тайге таскать». «Убедительный довод в пользу дать», — улыбнулся Виктор. «А я, значит, при своих», — заглянул в дверь Павел. «Мне тяжести противопоказаны». Он сунул руку в карман штормовки и, достав револьвер, бросил его волку. «Разобраться, надеюсь, сможешь? В барабане 7 маслят, самовзвод». «Благодарю за инструктаж». Виктор засунул наган за ремень. «Поехали», — бросил Павел. «Я за рулем, со мной рядом Квадрат, ты с дамами сзади». Подмигнув Виктору, Павел вышел.